Псалом 92. Господь царствует, Он облачен величием, облачен Господь и силою припоясан. Вселенная установлена и не поколеблется, престол Твой утвержден издревле, Ты испокон веков. Возвышают потоки Господи, возвышают потоки голос Свой, возвышают потоки волны Свои. Но сильнее шума всех вод, сильнее могучих волн морских, Господь, который живет в вышине небес. Заповеди Твои надежные, дому Твоему, Господи, принадлежит святость навек.